Глава 24. Дэниел стоял, упираясь ладонями в колени, едва дыша и стараясь не потерять сознание. «Не растекайся», — сказал он себе, — «это может быть и не она». Но волосы и платье. Невозможно понять, та же ли эта ткань. Придется отдать свой лоскуток в лабораторию на анализ. До сих пор он вел свое частное расследование негласно. И от одной мысли, что придется рассказывать о своем прошлом коллегам, его снова затошнило. Слишком много всего сразу. Ребенком он воображал, что отыщет ее где-нибудь в подвале или запертую на чердаке. Но живую, непременно живую. Он взбегает по лестнице, выламывает дверь и спасает ее. Но когда он стал старше и стал полицейским, он узнал достаточно о пропавших, чтобы понять, что шансы невелики, исчезающие малы. Теперь он надеялся уже на другое. С годами его надежда отыскать ее живой превратилась в надежду отыскать тело. Как и все родственники жертв убийцы внутренней империи, он хотел закрыть гештальт, но спустя 30 лет уже начал смиряться с тем, что этого может никогда не произойти. Затем с ним связался Фишер, и у Дэниела вновь забрежила надежда. Найти хотя бы тело. Но в его воображении эта новая надежда рисовала ему, как он раскапывает землю и находит маму в красном платье, накрашенную, как перед уходом. Она представлялась ему безмятежной. Вот чего он ждал. Хотя кому как не ему знать, как выглядит тело, лежавшее в земле десятилетиями, его сознание этого не допускало. В его видениях, наяву и во сне, мама всегда была красивой, не съежившейся куклой, из которой пустыня и песок высосали всю влагу до последней капли. А еще он никогда не представлял всех этих людей вокруг и ее наготы. Сам факт того, что ее зарыли обнаженной, а платье в последний момент бросили сверху, как оскорбление, нокаутировал его, потому что говорил о таких вещах, о которых он не хотел слышать. Он понимал, что эти представления остались от маленького Дэнни и не имеют отношения к сознанию взрослого человека. На этом держались все чувства, которые он испытывал, думая о матери и о том, что могло с ней случиться. Не имело значения, что он полицейский, что уже взрослый. Он видел ее сердцем ребенка. Он услышал осторожные шаги и тихий, озабоченный голос Рени. «Как вы? Может быть, что-нибудь принести?» Не пытаясь выпрямиться или взглянуть на нее, потому что все еще кружилась голова, он солгал. Немного перегрелся. «Бывает, замечаешь слишком поздно». Он не чувствовал себя в состоянии рассказать, в чем дело. Особенно, когда рядом человек 20. О его прошлом знали очень немногие. Один из плюсов усыновления. Вместе с фамилией он избавился от прежней личины, хотя внутри остался прежним. Рени нырнула в палатку за бутылкой воды и, открыв, протянула ему. «Некоторые дела пробираю до самых кишок». Он взял бутылку дрожащей рукой. Выпив половину, решил отойти подальше от раскопа. Нужно где-то присесть, на расстоянии, дистанцироваться. Он забрался на груду камней в стороне от дороги и устремил взгляд туда, где исчезло солнце. Рени села рядом. Он молча протянул ей бутылку с водой. Она сделала глоток и вернула ее. Какое-то время они сидели молча. От раскопа доносились голоса, и он понял, что группа собирается сворачиваться. «Мне было очень трудно простить себя», — сказала она. «За что?» «За то, что помогал отцу. Вы были такой же жертвой, как и девушки, которых он убивал». «Спасибо. Логически я понимаю, что это правда, но это ничего не значит. Ведь я там была. Если это одна из его жертв, она ведь сегодня могла быть жива, если бы я не помогла заманить ее, одурачить. И мне кажется, что именно его метод так и давит на мою совесть. Эти женщины, которые в другой ситуации могли бы дать отпор незнакомцу, реагировали на меня, на ребенка в беде. И я не думаю, что когда-нибудь смогу принять это или найти этому оправдание. Это определяет меня. Это мое я. Единственный способ заглушить эту боль, хотя бы ненадолго, это отыскать этих несчастных и вернуть их домой». Она помолчала. «Видимо, я хочу сказать, что отчасти разделяю ваши чувства. Вы так долго изучали это дело, что оно стало частью вас самого. И когда действительно нашлось тело, это шок». Она восстановила картину как могла, хотя и не знала правды. И он был благодарен за эту попытку понять его. Пока они говорили, уже стемнело. Спустившись со скалы, они направились к раскопам, где застегнутый и снабженный биркой мешок уже несли к ждавшему его фургону, чтобы отвезти в отдел судебно-медицинской экспертизы округа Сан-Бернардино. У них был в штате судебный антрополог, эксперт по останкам, пролежавшим в пустыне месяцы и даже годы. «Спасибо за откровенность», — сказал Дэниел. Это явно далось ей нелегко. Или она искренне откликалась на его невысказанную боль, или же она действительно социопатка, как некоторые считают.